«Твой друг, единственный», — сказал я, обернувшись в сторону, откуда должен быть явиться Бельский. Артур возник перед глазами сразу после моих слов. Юный граф щеголял в летнем сером плаще, белых брюках и черной футболке пола. Парень раздался в плечах, грудь бугрилась мышцами, а в глазах поселилась несгибаемая уверенность в своих силах. Определенно, тренировки и школа зверя пошли ему на пользу. «Рад видеть, старина», — улыбнулся я другу, и крепко пожал ему ладонь обновленной рукой. «Взаимно», — обнял меня Бельский и кивнул на мою пятерню. «Вижу, ты время зря не терял. О, это еще цветочки. Ты бы видел мой замок, когда успел, да недавно. И, где мои манеры? Знакомься». Я указал рукой на князя. «Всеволод Орловский, великий князь Алтайский и по совместительству мой дед. Марка Георгиевича ты и так знаешь. Большая честь». Артур согнулся в поклоне и с опаской посмотрел на живых легенд. «Друзья моего внука, мои друзья», — прогрохотал дед и по-отечески хлопнул Бельского по плечу. «Мы еще долго будем любезничать», — рявкнул Мидлер, крепко приложившись к фляге. «Может, еще поляну накроем, а война и император просто подождут в сторонке». Марк был прав. Времени катастрофически не хватало, ведь на любой войне инициатива значит многое. Как говорил один местный великий полководец, одна минута решает исход баталии, один час – успех кампании, один день – судьбу империи. Это были золотые слова, а потому мы, кратко попрощавшись с Орловскими, прыгнули в машину. Двигатель зарычал, и автомобиль резво понес нас к Горно-Алтайску. «Только приехал к тебе, а уже куда-то мчимся», – подметил Артур, поглядывая в окно. «Так уж получается», – развел я руками в стороны. «Тебе нужно было остаться в Москве. Наша первая остановка будет там. А дальше что? А дальше мы предстанем пред светлые очи его величества», — пробурчал Марк, сделав большой глоток из фляги. «Скорее всего, нас бросит в самое пекло. Рад, что вы поправились, Марк Георгиевич», — с опаской поглядывая на декана, вымолвил Артур. «А что касается пекла, главное, что вместе будем, не пропадем. Дадим прикурить врагам России», — оскалился Мидлер. Он сидел на переднем сидении, и его лицо отражалось в зеркале заднего вида. Глядя в его глаза, я уже жалел поляков. «Так, у меня осталось пару нерешенных вопросов», — сказал я, доставая телефон. Номер Седова быстро нашелся. «Помолчите парочку минут, пожалуйста». Бельский шутливо изобразил, как закрывает рот на замок и выкидывает ключ в окно, а Марк закатил глаза, но промолчал. «Все же, я ему глаз восстановил, вот он и не вредничал. Глеб Юрьевич, здравствуйте», — послышался из трубки радостный голос Белова. «И тебе не хворать. Докладывай, как обстоят наши дела. Дома строятся, мебель завозится, люди заселяются. Бармен решил построить школу и детский сад. Уже строителей и учителей отыскал». «Отлично», — улыбнулся я. «А как с охраной? Корюшкин и остальные всем довольны? Они тут пашут в поте лица. Почти всю территорию застроили, но глаза у них горят, Глеб Юрьевич». «Хорошо. Тебе сколько денег нужно?» «Я на войну отправляюсь. Неизвестно, когда буду. Чем больше, тем лучше. Когда вернетесь, не узнаете свое родовое гнездышко. Тогда привяжу твой счет к своему. Пользуйся с умом, расточительством не занимайся». Я сделал свой голос ниже и суровее. «Ты знаешь, рука у меня тяжелая. Обижаете, десница. Да я ни в жизнь чужого не брал. Только то, что плохо лежало. Смотри мне». Ухмыльнулся я и повесил трубку. Привязать счет не составило никакого труда. В приложении банка были подробные и краткие инструкции. Все-таки, Российская империя была лидером в цифровизации бизнеса и государственного сектора. Это не могло не радовать. Сколько бюрократических проволочек удавалось избегать с такими ноу-хау. По словам Шинских, за границей таким сервисом услуг похвастаться не могли. Как только я закончил привязку, мне тут же начали приходить уведомления о тратах. 10 тысяч на то, 10 тысяч на сё. Я напряг свою власть и потянулся к сердцу Белова. Пару раз уколол транжиру, и траты быстро стали меньше. Другое дело, водила гнал во весь опор, и поэтому до аэропорта мы добрались достаточно быстро. Частный самолет князя блестел на солнышке новизной и роскошью. Нас уже ждали. Взобравшись по трапу, мы вошли в пассажирскую часть лайнера и плюхнулись в удобные кресла. Тут же появилась стюардесса в мини-юбке и на высоких каблуках. «Чего изволите, господа?» — промурлыкала девушка. «Рому», — игриво поглядывая на красотку, попросил Марк. «Мне просто чаю», — скромно сказал Артур, — «с лимоном». Стюардесса с вопросительным взглядом посмотрела на меня. повязку на глаза. «Хочу поспать». Девушка куда-то упорхнула и спустя минуту вернулась со всем необходимым. Я с благодарностью принял из ее рук маску для сна и мгновенно вырубился. Я приказал одной части мозга следить за обстановкой вокруг, а другой – отдыхать. В таком состоянии сновидения редко ко мне приходили, но в этот раз повезло. Моя частичная амнезия потихоньку рассасывалась. Я видел во сне своего учителя, последнего из монархов. Я вспомнил, что был ему многим обязан. Это был старец, пригвожденный к метеориту на окраине Вселенной. Его заковали сами боги. Он что-то говорил мне, но я никак не мог разобрать его речь. Более того, у меня не получалось вспомнить события нашего знакомства. Очнулся я от сильной тряски. Мы угодили в турбулентность. Стюардесса старалась выглядеть спокойной, но вот ее сердечный ритм отплясывал самбу. «Что случилось?» — хмуро спросил я девушку. «Все в порядке. Просто небольшая турбулентность». «Ага, так я и поверил. На княжеском-то самолете», — проворчал Марк Георгиевич и посмотрел в иллюминатор. «Этого быть не должно», — задумчиво протянул Бельский. «На таких лайнерах всегда стоит артефакт, что выравнивает температуру и скорость воздуха за бортом. Пойду спрошу пилота», — сказал я и поднялся с кресла. В этот момент Мидлер громко выругался, а я увидел сквозь стекло иллюминатора, как в крыло самолета влетела ракета. Тряхнула нас знатно. Я успел сплести щиты в последние мгновения и накинул их на каждого присутствующего. Только благодаря этому девушка выжила, ведь ее знатно приложило о потолок. «Черти!» — заорал Марк Георгиевич. «Это чьи-то наемники, маги воздуха, две звезды, летят за нами», — вторил ему Бельский, вглядываясь в окно. «Пять воздушных платформ, по двое магов на каждой. Нас убьют ведь, да», — запаниковала девушка. «Все будет хорошо». Пронзив властью стюардессу, я внушил ей мысль, что скоро все закончится и хэппи-энд будет гарантирован. Благо, она была неодарена и быстро успокоилась. Я направился в кабину пилота. Бородатый мужичонка среднего возраста в фирменной кепке знатно матерился, щелкая по панели приборов. «Вот же, посадить сможешь?» – задал я ему единственно важный вопрос в данной ситуации. В носовое окно самолета было видно, как быстро мы теряли высоту. По всей видимости, убийцы решили действовать наверняка и уничтожили один из двигателей. Лайнер кренился вправо. «Без понятия, сударь. Боюсь, без магии тут не обойтись. Ладно. Ты старайся, а я помогу». Кольнув властью пилота, я добавил ему внутренних сил и спокойствия. Вернувшись в пассажирскую часть, я с радостью отметил слаженную работу друзей. Артур и Марк возвели щиты вокруг самолета и, скрипя зубами, как атланты, держали оборону. За стеклом иллюминаторов гремели взрывы. Наемники пытались ракетами вскрыть нас, но пока у них не получалось. «Держитесь, мужики», — сказал я друзьям и направился к аварийному люку. «Сейчас я им дам прикурить». «Ты куда, дурак?» — оглянувшись в мою сторону, зарычал Мидлер. «Ты же разобьешься. Десницы просто так не разбиваются». Хмыкнул я и открыл люк. Выскочив наружу, я тут же сплел вокруг себя щит и отдал приказ воздушной стихии. Приказ: крылья ветра. Вылетев наружу, мне мгновенно пришлось набирать немалую скорость, ведь самолет меня ждать не планировал. Две воздушные платформы отделились и направились в мою сторону. Первые смертники сами выбрали свою участь. Быстрый приказ: погибель миров. От запястья потянулась вязь королевских лилий, пылающих золотом, и в моей руке материализовался меч. Верный друг привычной тяжестью занял свое место. Так поразим же наших врагов, как в былые времена. Нападающие не были сильными магами, но их вооружение заставляло меня мысленно присвистнуть. Сплошь артефактное. Первый выстрел револьвера застал меня врасплох. На одних лишь инстинктах я принял решение, нужно уклониться. И это был чертовски верный выбор. Пуля лишь немного задела край моей кожи, и щит вместе попадания мгновенно лопнул, словно бумажный лист. Вот же сукины дети. Активировав око, я принялся отслеживать все дальнейшие попытки превратить меня в мертвого монарха и сбивал пули высокоточными огненными иглами, стоило снарядом лишь вылететь из ствола. Как же они удивились, стоило первому патрону разорваться буквально под носом недоделанных магов. Правда, это было последним, что они увидели. Мощи взрыва хватило для того, чтобы отправить обоих навстречу к праотцам. Вторая двойка показала высокий уровень интеллекта, отправившись за ними следом тем же способом. Понаберут на службу идиотов, а к тебе на порог потом приходит злобный правитель галактики. Ведь я выясню, кто их послал. Самолет тем временем значительно потерял в высоте, продолжая управляемое падение. Три воздушных платформы не обращали на меня никакого внимания. По всей видимости, они были полностью уверены в успехе своих товарищей, что неудивительно при их снаряжении. Тогда настало самое время познакомить их с моим мечом. Залетев в тыл к первой двойке, я привычным движением кисти располовинил противников, не встретив ни малейшего сопротивления. Ни магические щиты, ни артефакты защиты не смогли противостоять моему другу. Повторив процедуру еще раз, я начал подлет к последней оставшейся в живых паре. И вновь удача, моя верная спутница жизни, повернулась ко мне своей соблазнительной стороной. Задний маг, управлявший заклинанием, решил обернуться и заметил приближающегося вестника смерти. Мгновенно уйдя в крутой пике, он смог спасти себя от неминуемой кары. Вот только его товарищ, не успевший вовремя среагировать, остался без головы. Что ж, и так бывает. Развеяв меч, я начал быстрое сближение с последним противником. Все, на что ему хватало сил, это не свалиться со своей платформы. На использование любого другого плетения сил уже не хватало. Бедолага, зачем ты вообще сюда полез? Понадеялся на артефакты? Так ничто не сможет заменить тебе истинную силу, а она может быть лишь твоей собственной, незаимной. И всех, кто думает иначе, смерть настигнет в самый неподходящий момент, за исключением моего текущего противника, разумеется. Сперва нас с ним ждет занимательный разговор, только вряд ли он ему обрадуется. Сблизившись с противником, я окутал его разум силой монарха и ввел в искусственную кому. Схватив безвольное тело за ногу, я принялся нагонять самолет, что был уже рядом с землей, но внутри был учитель, поэтому я не переживал. Посадить самолет этому старикану ничего не стоит, но он точно снова начнет прибедняться. К моменту моего приближения воздушное средство передвижения уже лежало на земле, точнее то, что от него осталось. Все-таки крепко его потрепало. Ракеты детям не игрушки. Опустившись рядом с самолетом, в мою сторону резво полетела вылетевшая дверь от входа в воздушное судно. Заклинило, зараза, бурчал Марк, спрыгивая на землю. В руках у него трепыхалась испуганная проводница. «Не дрейфь, красавица!» — подмигнул он здоровым глазом, явно наслаждаясь ситуацией и не спеша ставить девушку на землю. Следом за ним спрыгнул Артур с бледным пилотом. Я же оставил безвольное тело противника лежать у своих ног и направил взгляд вдаль. К нам быстро двигалась колонна джипов. И судя по направленным на нас орудиям, ребята явно не подвести нас собирались. Глава 12. «Что делать будем?» — напряженно спросил Артур. Все-таки, у противника явно было преимущество в численности, и юный граф прекрасно осознавал силу артефактного оружия. Трусости в нем не наблюдалось, а вот здоровая осторожность сквозила во всем его облике. «Настоящий воин – тот, кто может твердо стоять в самом сердце бури», – вспомнил я слова одного мудрого человека. «Но для того, чтобы выдержать первый удар, нужно прекрасно осознавать, кто его наносит, и не делать глупостей. Пока явных признаков агрессии не проявляют, можно и понаблюдать», — безразлично произнес я, начав перетаскивать тушку наемника-неудачника поближе к самолету. «Пообщаешься с гостями дорогими?» — мои последние слова адресовались учителю. «С удовольствием», — довольно ответил Мидлер. «Ты забрал себе все самые интересные, а ведь моим старым костям нужна ежедневная гимнастика. Смею надеяться, что ребята, спортсмены, и явились к нам именно по этому поводу. Развлекайся, а я пока побеседую с нашим дорогим другом. Очень уж мне интересно, кто посмел напасть на тень империи во время войны». Пронзив учителя внимательным взглядом, я ненадолго задержался. «Слушай, а под этим углом на ситуацию я не смотрел. Интересные дела тут вырисовываются. И я о том же. Все, я отошел. Оставляю дипломатию на тебя, Марк». Учитель кивнул, и я обошел самолет, оказавшись по другую сторону. Прислонив безвольное тело к борту самолета, я вонзил наемнику в голову иглу власти, быстро приводя мужчину в сознание. «Ну здравствуй, друг мой дорогой, как себя чувствуешь? Ничего не беспокоит?» — участливо поинтересовался я. «Не надо, пожалуйста, я все расскажу», — заорал он во всю глотку. «Тихо, тихо, зачем же так кричать? Я лишь выполнял приказ и не более. Прощу, пощади, не губи, у меня дети, много детей». А вот про детей он врал. Засранец. В моей душе поселились первые признаки злости. И вот это чудо-юдо направили для моего устранения. Серьезно, за дедом вон направляли серьезных молодцов. Последний из них так и вовсе выдержал все пытки, но не сдал своего нанимателя. «А это что такое? И кто же тебя послал?» — Напёрсток, это все он. Он меня подставил. Сказал, что нужно устранить юнца, едва оторванного от мамкиной сиськи. Вот я и согласился. Мне было неведомо, что вы обладаете такой силой. По всей видимости, от пережитого стресса он говорил все, что было на уме. Значит, беззащитных детей убивать ты готов, а, получив отпор, пускаешь в штаны, указав в лужу, что разлилась под ним, я брезгливо скривился. Отброс. На свой последний вопрос ответа я так и не получил. Зарыдав, обладатель мокрых штанов стал трястись, как осиновый лист. Так это, невмоготу терпеть просто. Кто такой напёрсток? Не получив нужного ответа, я отвесил ему знатного леща и повторил чуть ли не по слогам. Кто такой напёрсток? Слуга рода Нарышкиных. Сильный одаренный, что за одну ночь захватил всю власть в теневом мире Москвы. Значит, это тот самый бандит, что поубивал моих ребят. Слишком многое себе стали позволять эти будущие трупы. И в моих силах отправить их в могилы прямым рейсом. Знаешь, где он сейчас? Не надеясь на внятный ответ, спросил я. Едет сюда. Точнее, уже приехал. И вам его не одолеть. Скоро я буду спасен. Засмеявшись, прокричал он последние слова. Скоро я буду купаться в твоих потрохах, малец. Несколько машин объехали упавшие воздушное судно и окружили нас. Из кабин повыскакивали вооруженные ребята и наставили на меня дуло. Стоять на месте, руки вверх, загорланил самый здоровый из них. Без проблем, сейчас, лишь приберу за собой, ответил я, вытаскивая нож из-за пазухи. Одно точное движение и сердце моего пленника прекратило свой бег. На его крысином лице так и застыло нелепое выражение. Ничтожество. Вытерев кровь о его рубашку, я вернул оружие на место и обернулся к новым собеседникам. «Что дальше?» – спросил я, подняв руки. «Иди к своим друзьям», – продолжил разговор здоровяк, проигнорировав убийство товарища. Дух боевого братства у этих ребят отсутствовал напрочь. Я решил еще немного потянуть время и прояснить несколько фактов, а потому можно было подыграть наемникам. Я подошел к Артуру, и в этот момент нас окончательно взяли в кольцо. Наши недоброжелатели повыскакивали из машин, всего их было человек 20. Артефактные револьверы и винтовки хищно блестели на солнце. Все одаренные, но слабенькие, все в одежде цвета хаки. Только один отличался: белоснежный костюм, белоснежные туфли, белая ворона среди скопища братков. «Мальчики, вы часом ничего не попутали?» — придерживая стюардессу под локоть, гневно стал вопрошать Мидлер. «Я надеюсь, вы нас подвести хотите?» «Замолчи, старик», — холодным тоном произнес Франт. «Мы здесь не по твою душу. Ты мне, щенок, еще рот будешь закрывать», — взъярился Марк. «Ты кто такой? Все сведущие люди кличут меня напёрстком», — ухмыльнулся щеголь и перевел сальный взгляд на девушку. «Красивая девчонка рядом с тобой. Не просто красивая, а самая красивая», — оскалился старик, заводя девушку к себе за спину. «Кто твой хозяин, белоручка?» «Могущественные люди. Думаю, господа Нарышкины не будут против, если мы тут немного развлечемся», — засмеялся Франт и обратился к своим верзилам. «Да, парни», — дружный гогот здоровенных лбов огласил округу. «И за кем вы пришли?» К моему удивлению, подал голос Бельский. «За десницей, понятное дело». Тяжелый взгляд напёрстка упал на меня. «Ты, парень, стал неугоден великому роду. Ничего личного, просто бизнес. Ну, теперь все понятно, будущие покойники», — мрачно сверкнул глазами Мидлер и повернулся к девушке. «Дорогуша, иди к пилоту, подождите в самолете. То, что сейчас здесь произойдет, вам лучше не видеть». Девушка на трясущихся ногах забежала обратно в покореженный лайнер, а вслед за ней и командир воздушного судна. Головорезы достали пушки и сняли их с предохранителей. Я бы не был в этом так уверен. Договорить Франт не успел. Марк в мгновение ока сплел щит и снес голову напёрстку лезвием черного пламени. Труп главаря шайки еще какое-то время стоял на ногах, из горла фонтаном забила кровь, окрашивая белоснежный костюм в бордовый оттенок. На пару секунд ошеломленные верзилы зависли, глядя на эту нелицеприятную картину, а затем они открыли огонь со всех стволов. Мы с Артуром подняли щиты и спокойно уселись на оставшееся целым крыло самолета. Также я активировал нескончаемый поток огненных игл, что влетали в шальные пули. Все-таки артефактные снаряды могли пробивать магические щиты, а так, была дополнительная оборона. Обычные пули разбивались о нашу защиту, не причиняя нам никакого вреда. Я на всякий случай сплел барьеры вокруг лайнера, чтобы ненароком случайный снаряд не пробил стенку фюзеляжа и не угодил в пилота или девушку. Я не сомневался, что Марк отлично справится и сам. К тому же, старику, наверняка, хотелось снять стресс. А старый-то в хорошей форме, задумчиво протянул я, ткнув Артура в плечо. «Мне бы так», — сказал друг и с восхищением в глазах взглянул на то, как одним махом Мидлер отправил на тот свет еще троих противников. Декан особо не церемонился с отребьем. В ход шло все. Сталь, огонь, вода и воздух. Над полем кружились забористые маты крики. Ручьем лилась кровь наших обидчиков. Спустя минуту все было кончено. Последний выстрел прогремел со стороны Марка. Он все-таки добавил в своей смертоубийственный коктейль пороху. Получилось страшно красиво. Что делать будем? Поинтересовался Артур, буднично разглядывая небеса. Берем машины и отправляемся в Москву, ответил я, копаясь в планшете. Согласно геолокации мы в 20 километрах от МКАДа. Отличный план. Тяжело дыша, согласился Марк и направился к фюзеляжу самолета. Он был цел, но вот его облик оставлял желать лучшего. Мясники на бойне выглядели чище. Из-за двери самолета прозвучали крики ужаса. Стюардесса не выдержала напряжения и рухнула в обморок, а пилота вырвало. Добрые, нежные люди. Недолго думая, мы заняли семиместный бронированный джип. Артур сразу же уселся на водительское сиденье, а мы с Марком и людьми Орловских расположились сзади. Машина тронулась с места и плавно заскользила по бездорожью. Трасса была недалеко, а потому скоро мы должны были прибавить в скорости. «Что теперь с нами будет-то?» – завыл пилот. «Как я князю в глаза-то посмотрю?» «Не дрейфь», – сказал я мужчине. «Я замолвлю словечко за вас перед Всеволодом. Вы достойно держались. Благодарю». Потерянно ответил Ас. «Сейчас я позвоню императору, так что тихо», — гаркнул Марк, выудив из кармана телефон. «Надеюсь, ты намекнешь ему, что Нарышкины совершили государственную измену, объявив охоту на десницу во время войны». Выгнул я бровь дугой, поглядывая на Мидлера, вбивающего особый номер на экран смартфона. «Конечно намекну, еще как намекну», — оскалился мой учитель, прикладывая мобильник к уху. К всеобщему удивлению Николай Годунов ответил практически сразу, властью настроив свой слух, я смог расслышать весь разговор. «Марк, что-то срочное, на нас вероломно напали люди Нарышкиных, государь», не сдерживая эмоций заговорил Мидлер. «Две звезды атаковали, из доказательств только мое слово, они что с ума там посходили», выкатился гневный бас из трубки. «Похоже на то, и это во время войны», воскликнул Марк, «здесь пахнет чем-то еще». «Кто-то явно затеял гнусную игру против нас, Федор не рискнул бы самостоятельно напасть на мою тень. Измена, государь, как пить дать, измена. И как же удивительно везет Глебу во всей этой ситуации», прочеканил каждое слово самодержец. «Исключено, Николай. Парень все время был со мной, жизнью рисковал, работал на совесть. Ты мне не доверяешь? Ты единственный, кому я доверяю полностью, Марк. Не оскорбляй меня такими вопросами. Прости, государь, и... Что нам делать? Что судьба сама все решила? Назначаю десницу наместником Москвы. Златоглавая вновь возвращается к своему истинному владельцу. Указ я сейчас подготовлю, инструкции людям вышлю. Действуйте тайно. Приказываю вам разобраться с предателями и выяснить, откуда растут ноги у этой интриги. Будет сделано, Николай, не подведем. Хищно оскалился Марк, и в его глазах замерцал огонек возмездия. «Сделайте все быстро. Вы мне нужны здесь, в Петербурге. Завтра уже будем у тебя, государь. Надеюсь, удачи вам», — сказал Годунов и повесил трубку. «Ну, поговорил, состроил я дурачка и посмотрел на учителя. А то ты не слышал. Не прибедняйся», — махнул на меня рукой Мидлер. «Придется отложить сдачу экзамена». Улыбнулся я и немного переиначил песенку, услышанную по местному радио. Первым делом интриганы, ну, а книжечки с пятерками потом, в точку, хмыкнул Марк и посмотрел в окно. «Сейчас доберемся до города, переоденемся и сразу в бой. Мы с тобой пойдем в Кремль, но нам нужны еще люди. Я могу позвонить отцу», — предложил Артур, круто повернув руль. «Мы, наконец-таки, добрались до федеральной трассы. Гвардейцы Бельских нам бы очень пригодились», — сказал я. «Уверен, в Москве все под Нарышкиными ходят, и полицаи, и федералы, и многие графские дома». «Хорошо, сейчас наберу отцу, объясню ситуацию». Юный граф, крутя баранку одной рукой, достал телефон и позвонил Эдуарду Геннадьевичу. Не вслушиваясь в его разговор, я повернулся к Мидлеру. «Есть кто-нибудь на примете из преподов, кто сможет нам оказать поддержку?» «Парочка найдется», — хмурясь, ответил Марк. «Но этого все равно мало. Нам нужно осадить все бизнес-центры, в все резиденции Нарышкиных, а в Кремле охрана на высшем уровне. Будет сложно. Ох, не хочется мне этого делать, но тогда я свяжусь с Шинскими. Они тоже не откажут в помощи. Отлично. Два рода, это уже сила. Тогда решено. Договорив с отцом, Бильский вжал тапочек в пол, и мы понеслись по дороге со скоростью болида. Папа с гвардией через 1.5-2 часа будут в Москве. Они переоденутся в гражданское, чтобы не выделяться. Хорошо. Кивнул Марк и повернулся ко мне. Звони Шинским. Олег Павлович, приветствую. Произнес я после нескольких гудков. У меня есть прекрасные новости. Привет, Глеб, рад слышать. Я тебя внимательно слушаю. Мною только что была получена резолюция от самого императора на устранение одного любимого нами рода великих князей. Вот звоню, чтобы пригласить вас присоединиться к веселью. Если хотите, разумеется, я не настаиваю. Это прекрасные новости. Но ты уверен, что у тебя хватит сил на задуманное? Поинтересовался князь. Осторожный Шинский всегда думает на несколько шагов вперед. Рисковать на ровном месте такой человек не станет. Я всегда в себе уверен. И как вы могли уже не раз убедиться, не безосновательно. Разумеется, десница. Особо выделил он последнее слово. Предварительно мой род в деле. Команду на сбор гвардии я дам. Но перед окончательным решением я хочу услышать подробный план. Разумеется, как только я его придумаю. Встречаемся сегодня. Место встречи дополнительно направлю. До скорой встречи. Закончив разговор, я заметил впереди город. Мы вернулись в мои родовые владения, что скоро вернутся в лоно кровного хозяина. Слушаем сюда. Обратился я к присутствующим. Вы двое отправляетесь на Алтай ближайшим рейсом. Сказанное адресовалось стюардессе и пилоту деда. Остальные в гостиницу, да поприличней. В скором времени нас посетят влиятельные люди, и никто не должен заподозрить неладное. Несогласных не нашлось. Дальше. Артур, закажи нам одежду. Обратился я к другу, что не отрывал взгляда от дороги. Сделаю. Ответил Бильский. Марк, что по учителям? Все на мази. Ждут отмашки. Безалаберно махнул рукой учитель. В таком случае работаем. Меня не отвлекать. Времени крайне мало. Достав смартфон, я коротко описал деду произошедшее и предупредил его о возвращении подчиненных. Далее настало время для составления плана. Необходимо было изучить все официальные объекты Нарышкиных, а также найти сокрытые. По последнему вопросу меня консультировал Седой, знавший об их делах достаточно. И в общем итоге выходило немалое количество целей. Разом захватить такое количество объектов было практически невозможно. Но нам это было и не нужно. Выбор пал на наиболее приоритетные цели, такие как электростанции, очистные сооружения, заводы и прочее. Нам необходимо было не просто уничтожить спесивый род, но и сохранить жизненно важные городские объекты. Все-таки мне им еще править. Тайными же были всевозможные нарколаборатории, подпольные производства алкоголя и алхимии. Твари травили жителей. Все эти цели будут беспощадно уничтожены. Когда машина окончательно остановилась, мы оказались перед представительной гостиницей для особо важных гостей. К этому моменту наши временные спутники уже отправились в аэропорт. Доверив все разговоры Бильскому, мы с Марком держались особняком. Татуировка десницы была надежно скрыта за волосами, а в лицо меня никто не знал. Вряд ли все запоминают тех, кого видели по ящику несколько раз. Сняв лучшие из доступных номеров, мы, наконец, смогли привести себя в порядок. Помывшись и поев, нам принесли новую одежду. Ближе к ночи стали приходить возможные участники нашего мероприятия. Олег Павлович явился в сопровождении главы гвардии, высокого плечистого мужчины с явной армейской выправкой. Звали его Николай. Поздоровавшись с князем, как с давним другом, я проводил их внутрь. От академии на зов Мидлера откликнулся сам ректор, Брюсов Николай Павлович, и несколько ранее неизвестных мне учителей старших курсов. По словам учителя, все они были прекрасно обучены великому искусству убийства себе подобных. Последним прибыл Эдуард Геннадьевич Бильский, что знатно торопился навстречу. Его люди рассредоточились по району. Собрав всех в просторной гостиной, мы расселись по удобным кожаным диванам. Гости дружно вонзили в меня свои взгляды. Всем было дико интересно, чем закончится наше собрание. Кровь людей кипела. Господа, предлагаю нам начать обсуждение по свержению великого княжеского рода. Глава 13. Прежде, чем мы начнем, хочу поздравить студента нашей Академии магии с вступлением в должность тени императора. Пафосно изрек ректор. Спасибо, Николай Павлович. Присоединяюсь от лица рода Шинских и себя лично. вставил Олег Павлович. «И вас благодарю», кивнув князю, «я постарался поскорее закончить расшаркивание и вернуться к сути беседы. Итак, император явил свою волю. Род Нарышкиных должен покинуть эту бренную землю. Наша задача – очистить ее. Осмелюсь спросить, а кто займет их место?» Поинтересовался отец Алины, выживший наследник правящей семьи великого рода Долгоруких. Ответил я так, чтобы лишь посвященные в мою тайну поняли. «У Долгоруких выжил наследник», — воскликнул ректор, да и учителя были удивлены не меньше. «Совершенно верно, но это дела будущих дней». Расстелив на столе, что стоял между диванами, подробную карту города, я продолжил. «По плану нам нужен контроль за объектами жизнедеятельности города. Их необходимо захватить максимально быстро и без вреда для сооружений. Это я хотел бы доверить вам, Олег Павлович». «Без проблем», — согласился со мной Шинский. «Далее, тут, тут и тут», — сопроводив каждое слово пометками на карте, я вырисовывал картину будущего противостояния. «Объекты, что должны быть стерты с лица земли. Эдуард Геннадьевич, справитесь?» «Разумеется». «Отлично. Возьмите с собой Артура». Стрельнув глазами в сторону друга, что был явно доволен моим решением, я продолжил. «Самое опасное – это штурм Кремля. Николай Павлович, на вас будет прорыв внешнего круга обороны, дав нам с Марком пройти внутрь. Оттяните на себя как можно больше пешек противника. Пусть вам помогут ваши коллеги. Что делать с правоохранительными органами? Сомневаюсь, что полиция и конторские будут стоять и смотреть на свержение правящего рода», — резонно спросил ректор. «С ними проблем не будет. Императорский приказ уже готов и вступил в силу. До начала нашей операции его доведут до сведения необходимых людей», — прояснил ситуацию Мидлер. «ХМ, даже так, все звучит, как безумная авантюра. В Кремле находится немалое количество представителей великого рода и их гвардия. Ладно, Марк, он тот еще старый хрен», — указав в сторону Мидлера, продолжил ректор. «Но, Глеб, не обижайся, но ты еще мальчишка, не окончивший даже академию. Ты идешь на верную смерть. Этот план обречен на провал. Да уймись ты уже, старик. Я лично обучаю мальца и скажу тебе одно. К утру великий род Нарышкиных останется лишь в памяти его предков», — произнес учитель, заставив брови Николая Павловича взлететь вверх. «Ты взял себе ученика и так сильно в нем уверен?» Взгляд старика перенесся на меня. Он будто впервые меня увидел. «Тогда я беру свои слова назад». По всей видимости, ректор знал о Мидлере больше, чем все присутствующие, не включая меня, разумеется. План был построен на коленке, имел массу изъянов и слабых сторон, но это был тот максимум, что я смог позволить, исходя из имеющихся сил. Мне срочно нужны были верные люди. «Раз все согласны с планом, то выдвигаемся». Закончил я наше небольшое, но необычайно важное собрание и первым двинулся на выход. Остальные не заставили себя ждать, и мы небольшими группами начали покидать здание гостиницы. Погрузившись с Марком в машину ректора, мы двинулись в сторону Кремля. Последним звеном в моем плане был дед. Я позвонил Орловскому заранее и припомнил его недавние слова насчет наличия на земле Орловских нескольких предприятий и заводов Нарышкиных, с той лишь поправкой, что уничтожать их не было нужды, а вот приватизировать на пользу роду – это то, что нам пригодилось бы. Обрадованный Всеволод был крайне воодушевлен свалившимся на него счастьем и принялся спешно собирать гвардию. Время атаки было определено на полночь. К этому сроку все одновременно должны были приступить к своей части плана. Отсутствие пробок позволило нам быстро добраться до нужной позиции, а далее настало время ожидания. Минуты тянулись невероятно медленно. Напряжение киселем скапливалось в салоне машины. Ректор знатно волновался, да и я слегка переживал. Слишком многое стояло на кону. Как минимум, драгоценное время. Нужно было срочно возвращать свое наследие и обрастать настоящей властью. Планы у меня уходили далеко за горизонт местного небосвода, а для хорошего рывка в космос требовалась твердая почва под ногами. За этими рассуждениями я не заметил, как пропиликал таймер на телефоне. «Время, господа», — оскалился Марк и вышел из машины. За ним последовал Николай Павлович. Я же на секунду задержался. Глубоко вздохнув, я очистил свои мысли. Сколько раз уже такое было? Свержение наместников, королей, других власть имущих. Мой послужной список мог растянуться на многие тома, но я все равно продолжал нервничать. Данная операция была слишком быстро состряпана. Я не привык работать в таких условиях, но делать было нечего. Время играло против меня. «Ждем сигнала от Бильского и Шинского», — вглядываясь в стекло планшета, сказал ректор. «Ждем», — согласился я и посмотрел на кремлевские стены. Подсвеченные красной иллюминацией, они хищно поблескивали в темноте. Мы находились на Боровицкой площади, рядом с домом Пашкова, и крупнейший замок Европы был перед нами, как на ладони. Пришло сообщение. Разорвал холодную тишину голос Николая Павловича. «Шинские атаковали свои цели. Идет бой. Отлично», — улыбнулся Марк Георгиевич. «Еще одно сообщение. Бельские вступили в игру. Ждем», — вперев холодный взгляд в Боровицкую башню, — сказал я. «Мне хотелось верить, что Нарышкины допустят ошибку, и часть сил бросит на спасение своих активов». Спустя еще полчаса мои надежды оправдались. Несколько десятков черных джипов с мигалками на крышах выехали со стороны Кремля. «Вот теперь можно идти», — бросил я и первым сделал шаг в сторону Красного замка. «Ваш выход, Николай Павлович. Сейчас», — рассеянно буркнул ректор и засеменил к воротам крепости. Мы же с Марком притворились обычными подвыпившими прохожими и направились спешным шагом к Троицкой башне. Наш путь пролегал через парк, и спустя несколько минут мы оказались под Троицким мостом. Камеры замка нас тут же засекли, но было уже поздно. Со стороны Боровицкой башни грянул гром. Ректор бахнул чем-то монструозным из арсенала магии земли. Гигантская скала влетела в магический барьер замка и порвала его в клочья. По цепной реакции барьер над Кремлем стал развеиваться пеплом. «Пошли», — отпив из фляги, спросил меня Мидлер. «Рано. Подожди. Сейчас Николай Павлович шороху наведет, и пойдем». Ректор развлекался на полную катушку. Откуда ни возьмись потянулись гигантские толстые лианы. Они атаковали гвардейских магов, сворачивая каждого несчастного в кокон. Никого из служивых мы убивать не хотели. Старались сделать все чисто и без жертв. Из-за стены заорала сирена тревоги. И на главу Академии Брюса посыпался самый настоящий ад из артефактных пуль, монструозных плетений и прочей опасной мерзости. «Он точно выдержит», бросив взгляд в сторону Боровицкой башни, спросил я Марка. «Он лучший спец в России по оборонным заклинаниям», оскалился Мидлер. «Не выдержит, значит, зря учился. И мои люди тоже наготове. Они у Спасской башни ждут сигнала. Тогда, думаю, что нам пора начинать следующую фазу вторжения». С этими словами я напитал ноги властью и в один прыжок оказался на Троицком мосту. Марк поднялся вслед за мной на своей воздушной платформе. Чеканя шаг, мы направились к воротам замка. Часть патрульных остались на своих местах и с опаской поглядывали в сторону разбушевавшихся стихий. Они бы и рады были помочь своим соратникам, но покинуть пост не могли. «Салют, парни!» — хищно улыбнулся Марк служивым. «Сегодня вы свободны». «В честь чего такие милости?» — нахмурился усатый гусар и направил в нашу сторону артефактную винтовку. «Дык, сам император директиву выдал», — легкомысленным тоном сказал гвардейцу Мидлер. «Еще шаг, и прострелю башку». Гусар нажал на курок, и пуля выбила кусок плитки возле наших ног. «Многие крысы сегодня сбежали, но мы служим Нарышкиным не одно поколение. Мы не уйдем». Рядом с храбрецом остальные его соратники тоже настроились решительно. Штыки винтовок хищно сверкали и смотрели в нашу сторону. «То есть, вы изменяете империи, на всякий случай?» — поинтересовался Марк. «Мы служим только нашему господину», — выкрикнул другой гвардеец, молодой паренек лет 20. «Неправильный ответ», — рявкнул я и мысленно потянулся к своей власти. «Приказ, режим хрономанта активировать». Воздух дрогнул, реальность превратилась в патоку событий и мгновений. Мое тело теперь было гораздо крепче. Врата Иго позволяли мне входить в режим невероятной скорости на целых 3 секунды. Такое давление я мог выдержать. Время остановилось для меня. Со стороны обывателя все выглядело бы так, как будто на земле вспыхнула желтая молния и пронеслась за ряды гвардейцев. Но на самом деле я сотворил иллюзию желтого сияния над своей головой и поочередно вырубил каждого из стражей Кремля. Эти люди обладали честью и своеобразным благородством. Многие из них были еще совсем зелеными юнцами. Такую кровь стал бы проливать только деспот. Отменив приказ, я с удовольствием отметил, что у меня в запасе еще оставалось 2 секунды такого режима. Это могло сильно пригодиться в тяжелой ситуации. Это что сейчас было? Марк уставился на меня с выпученными глазами. «Техника грома? Последняя ступень? Ага», — соврал я, не моргнув и глазом. «Я специально создал иллюзию молнии, чтобы ко мне не было никаких подозрений. Хотя бы так я смог замаскировать свои реальные возможности. Не думал, что ты на такое способен. Ну, обычная техника грома базируется на стихии воздуха. Моя опирается на огонь. Долгая история, в общем». продолжал я отбрехиваться. Если врать, то врать до конца. Ладно, нужно спешить, сказал Марк и направился в сторону Сенатского треугольного дворца. Именно там, по информации наших союзников, жил и трудился глава рода Нарышкиных. Я пошел следом, рассматривая калейдоскоп высокоуровневой волжбы, что как новогодняя гирлянда, сверкала со стороны ректора. Огромные зеленые лианы, окруженные голубоватой аурой, с остервенением рвали птры и прочую технику. Они пробивали щиты гвардейцев, царапали их ядовитыми шипами. Такие счастливчики тут же отправлялись на встречу с Морфеем. Все же Николай Павлович не был зверем и жалел пацанов, но и ему доставалось знатно. Окружив себя могучими корнями, он создал настоящего древесного монстра, что уже возвышался над кремлевской стеной. В него летело все подряд: огненные стрелы, мерцающие молнии, водяные кулаки и прочая смертоносная гадость. Приковывая к себе всеобщее внимание, глава Академии Брюса держался, словно атлант. Его древесный монстр натужно заревел, словно бы звал о помощи. И это стало сигналом для следующей части плана. Коллеги Марка Георгиевича и Николая Павловича, преподаватели по боевой магии высшего класса, создали еще одного исполина над Спасской башней. Внешне он напоминал элементаля воздуха. Гигантский смерч с огненными всполохами и парой огромных рук атаковал гвардию Кремля с другого фланга. «Все», — ухмыльнулся Марк, глядя на эту картину, — «теперь нас точно не побеспокоит». «Я бы не был в этом так уверен, уважаемый». Откуда-то сверху раздался скрипучий голос незнакомца. Повернув головы на звук, мы с Мидлером увидели на крыше арсенала две темные фигуры в плащах. Просканировав неизвестных оком монарха, я невольно зажмурился. По черному сиянию ауры, исходившей от подозрительных личностей, можно было их смело ставить в один ряд с императорской дланью. Только вот, стихия у них оказалась, на удивление, интересно, эти одаренные опирались на саму смерть. Двое воинов с легкостью пушинки спикировали вниз и приземлились в 10 шагах от нас. Лица у всех сверкали лунной бледностью, а взгляды не сулили ничего хорошего. «Нас называют вестниками Костлявой», — заговорил мужчина, стоящий слева. У него были тонкие черты лица, колючий взгляд и острый подбородок. Он явно был лидером в этой шайке. «И мы вас не пропустим», — кровожадно улыбнулась рыжая бестия в элегантном черном платье. Ее алые губы сверкали кровью в отсветах фонарей. «Вестники Костлявой? Наркоманы, что ли?» Повернувшись к учителю, спросил я. «Нет, Глеб», — отрицательно покачал он головой. «Это маги смерти, вставшие на темный путь. Их организация под запретом во всем цивилизованном мире. И их наличие в Кремле говорит лишь об одном: мы не зря зашли на огонек». «Ты чертовски прав, старик», — засмеялся незнакомец. «Мы уже давно скучаем от безделья в этих стенах, а пытки обычных смертных не приносят должного удовольствия. Другое дело, сильные одаренные. Давненько я с ними не развлекался. Это так, возбуждает», — облизнув губы, согласилась женщина, стоявшая рядом с ним. «Маги смерти невероятно могущественны. Их сила будто создана для убийства всего живого. Будь предельно осторожен», — тихо проговорил Мидлер, обращаясь ко мне. «Я возьму на себя мужчину. У нас нет времени на игры с этими отбросами», — не согласился я. «Нарышкины могут уйти во время нашей битвы». Мысли бешеным хороводом крутились у меня в голове в поисках выхода из сложившейся ситуации. Но решение было лишь одно, и не скажу, что оно мне нравилось. «То, что ты сейчас увидишь, должно остаться между нами», — произнес я, строго посмотрев в сторону Мидлера. «Ты о чем, Гов?» «Быстрый приказ. Погибель миров. Мой верный клинок вновь явил себя этому миру, но на сей раз для достойной битвы. Правда, не с этими отбросами». Тьма резво заклубилась вокруг силуэтов незваных противников. От нее так и смердело смертью и отчаянием. Они явно готовились к серьезной схватке. «Давай же поиграем, малец», — накручивая себя, крикнула женщина в темном. «Вторая грань власти над сущим значительно снижала боевую мощь моего клинка, оставляя большинство из его способностей закрытыми. Но даже так, его мощь должна была стать ультимативной в этом отсталом мире. Поиграем, с тобой, ты лишь пыль мод моими ногами». Взмахнув клинком в сторону девушки, я решил закончить все быстро, зная свое место. Пространственный разрез. Никто не успел понять, что произошло, как я двинулся в сторону Кремля. «Второй на тебе, учитель. Сильно не задерживайся». «А что с перв?» — хотел спросить Марк, но вдруг заметил что-то интересное. Тело моей противницы разделилось на равные части и спадало на ноги к ее напарнику. Хваленый маг смерти не пережил атаки моего клинка. Преодолев половину пути до входа в нужное строение, Я почувствовал за спиной бушующую энергию от столкновения множества стихий. Учитель вступил в бой, но за него я не переживал. Наконец, оказавшись внутри, я начал движение в сторону тронного зала, благо все планы сооружений были мною изучены заранее. Было бы странно, сбеги хозяин местных земель в первые минуты битвы. Нет, он будет следить за происходящим до последнего, надеясь на положительный исход, но мне придется его огорчить. Все встреченные на моем пути воины оказались сплошь княжескими гвардейцами и были довольно сильны. Настоящая магическая элита, на взращивание которой потратили целое состояние. Но сейчас за мной никто не наблюдал и не было нужды сдерживаться. Не сбиваясь с шага, я отправлял каждого противника в царство Морфея. И вот, наконец, он. Тронный зал. Перед его массивными воротами собралась большая группа сильных одаренных. По всей видимости, это самые верные люди великого князя, поддерживающие все его начинания, иначе не были бы приближены. С такими людьми разговоры вести было бесполезно. Горизонтально махнув мечом, я закончил их жизненный путь. Пространственный разрез, незнающая преград сила пронзила все выставленные магические щиты воинов и стоящие за ними створки ворот. Пройдя сквозь груду перемолотых тел и обломков древесины, мой взгляд пронзил окружающее пространство зала в поисках моей главной цели. В конце зала, окруженного массивными колоннами, стоял прекрасный трон. В таком не побрезговал бы сидеть сам император, но в данный момент его осквернял никто иной, как Федор Алексеевич Нарышкин, один из убийц долгоруких. Человек, задумавший уничтожить последнего их представителя. Мой враг. Ну здравствуй, десница. А ты сильнее, чем я думал. Мерзко ухмыльнулся мужчина. Тебе даже удалось перетянуть на свою сторону несколько родов. Какой способный молодой человек. Я пришел сюда не для разговоров с падалью. Сплюнув на пол, ответил я. А для чего? Уж не для того, чтобы убить меня? Приподняв бровь, поинтересовался великий князь. Ты невероятно проницателен. Ты можешь попробовать, кивнул в знак разрешения Федор. Я даже дам тебе право первого удара. Насколько я слышал, ты невероятно силен для своего возраста. Этот мерзкий червь слишком многое себе позволяет. Жалкий человечишка возомнил себя равным монарху. Такому приговор лишь один – смерть. Сдохни, Нарышкин, за мой истинный род, за долгоруких. Пространственный разрез. Клинок изверг из себя очередную порцию смерти, что направилась в сторону князя. Уже празднуя победу, я направился к трону, как вдруг Нарышкин поднял руку с зажатым в ней черным мечом и принял на него мой удар. Мгновение спустя все закончилось, и абсолютно невредимый князь вновь обратился ко мне. И это все, глава 14. В тронном зале, выкрашенном в золотые и черные оттенки, царила напряженная атмосфера. Властитель Российской империи восседал на символе власти и слушал доклады своих подчиненных. И результаты его откровенно не радовали. Несмотря на то, что все в последнее время говорили о надвигающейся угрозе, вторжение, как всегда, произошло внезапно, как снег зимой для коммунальных служб. Страна была не готова. Слишком неповоротлива оказалась государственная система, давно забывшая, что такое большая война. По данным разведки, у границ собирались небольшие военные формирования, не представляющие реальной угрозы. Но реальность оказалась куда прозаичнее. Огромное количество иностранных наемников, что маскировались под гражданских, в нужный момент мобилизовались и совершили мощный рывок на территорию Российской империи. Государь, вооружение, что открыто демонстрировали военные формирования у границ нашей империи, оказалось не более, чем пылью в глаза, вел доклад глава разведки. Штурмовые отряды врага экипированы в современное артефактное снаряжение. Наши силы оказались не готовы к такому напору. Им приходится отступать. Дополнительные силы выдвинулись к линии боевого соприкосновения, но таким образом мы ослабляем свои позиции на других участках фронта. Не исключено, что враг на это и рассчитывает. Но в данный момент нам больше неоткуда брать резервы, дополнил доклад своего коллеги министр обороны, великий князь Суворов. Как вы умудрились просрать такую крупномасштабную операцию, густой бас императора не предвещал ничего хорошего. Какие дальнейшие действия армии, Руслан? Мы мобилизуем все доступные боевые единицы, но нельзя забирать слишком много бойцов. Государь, в любой момент может начаться гон, и при слишком сильном разукомплектовании гарнизонов могут пострадать гражданские. Смею добавить, что здесь не обошлось без государственной измены и помощи третьих стран. Взял слово главный разведчик. Артефактное оружие стоит просто баснословных денег, а тут им вооружен буквально каждый воин. Кто-то из моих ребят переметнулся не на ту сторону. Поникнув взглядом, мужчина будто прибавил в возрасте несколько десятков лет. Я гребнем пройдусь, но найду перебежчиков. Руслан, отправь запрос в Орден Зверя. Может, они согласятся увеличить свое присутствие в нужных нам регионах. Тогда ты сможешь перебросить большее количество солдат. Будет сделано. Преклонив колено, ответил Суворов. А ты? Кинув взгляд на разведчика, произнес Николай. Шерсти свои ряды. Безжалостно. По законам военного времени. Но найди мне всех причастных к нападению. Даже один выделенный золотой на атаку должен быть зафиксирован. После нашей победы мы огнем и мечом пройдемся по падали, осмелившейся вторгнуться на нашу землю. Мое слово, клянусь, что исполню волю государя. Повторил действие своего коллеги главный разведчик. Свободны. Докладчики двинулись в сторону выхода из тронного зала, когда голос подал глашатый. Государь, посол Турецкой империи, уважаемый Мехмед Фуат Адемир, просит вашей аудиенции. Как же вовремя явился представитель наших соседей. Совпадение? Не думаю. Пусть заходит, молвил император и бросил взгляд себе за спину. Его сыновья стояли в отдалении, стараясь не отсвечивать. Наследники внимали опыт отца, присутствуя на докладах и переговорах, но без права слова. Наконец массивные створки отворились, впуская внутрь нового посетителя. Посол выглядел женоподобно, мягкие черты лица, пальцы, не знавшие труда и мозолей. Прекрасно зная жесткий характер Николая, одной отправкой такого представителя Турция давала ему пощечину. «Приветствую уважаемого императора Великой Российской империи», отвесив легкий поклон, полный чванливости, произнес посол. «От лица Турецкой империи выражаю глубокую озабоченность событием, происходящим на ваших границах. Благодарю за беспокойство», произнес Николай, хотя в душе готов был разорвать посетителя. «У нас все под контролем, выражают озабоченность». Разумеется, мы и не сомневаемся, что такая сильная держава не может пошатнуться от столь подлого нападения, согласился Мехмед. Тем не менее, беря во внимание наше многовековое соседство, наш правитель хочет сделать вам щедрое предложение. Я внимательно вас слушаю. Как вам известно, наш наследный принц недавно овдовел, скорбно произнес посол, но его траур подошел к концу, и мы хотим сделать щедрое предложение. Брак с вашей дочерью, Анастасией. Вздумали покуситься на мою кровь, на любимую дочь. Сдерживаясь, чтобы не убить посла на месте, Годунов не выпустил наружу ни единой эмоции. «Не спешите отказываться», — продолжил Фуат Адемир. «Наш правитель невероятно щедр. В качестве выкупа он предлагает вам дивизию одаренных воинов и первоклассное артефактное снаряжение на полный корпус. В идеально подобранное время они выдвинули такое соглашение. Ровно в тот момент, когда наш фронт трещит по швам и дорог каждый воин, у кого-то разведка работает на полную мощь. В данный момент я проживаю в посольстве нашего государства и пробуду в нем еще некоторое время. Если вы примете положительное решение, пошлите за мной гонца. В ином случае я посчитаю это за отказ и отбуду передавать его моему повелителю. Благодарю за аудиенцию». Отвесив очередной чванливый поклон, посол удалился из зала. Стоило дверям закрыться за гостем, как сыновья налетели на отца. «Это недопустимо, невозможно, замолчите, оба». Взяв некоторое время на раздумья, император продолжил. «Запомните, сидя на этом троне, человек не принадлежит сам себе. Его семья – земля русская, и люди – ее населяющие. В первую очередь он должен думать об их защите и благополучии. Но Анастасия, наша сестренка, такой же гражданин, как и все остальные. И как бы мне ни хотелось, но сейчас вооружение и войны нужны для защиты нашей страны, как никогда ранее. Поэтому, давящая тишина опустилась на тронный зал. Пора готовиться к свадьбе. Как такое возможно? Пространственный разрез был способен сокрушить любую из известных мне защит этого мира. Что происходит? Удивлен, ухмыльнулся Нарышкин. Я согласен с тем, что ты невероятно одаренный юноша. Смог одолеть всю мою охрану и добраться сюда. Весьма похвально. На последних словах мужчина покинул трон. Вот только ты слишком взорвался. Совсем, как твой отец. Резко сменил настроение князь. Теперь на его лице застыл лишь гнев. Ярослав Долгорукий, великий боевой маг огня, возомнивший себя пупом земли. Считаешь себя равным ему, На последних словах тело Федора покрылось едва заметными потоками ветра. Лишь заранее активированное око позволило мне вовремя среагировать. Совершив немыслимо быстрое сближение, неизвестный мне клинок упал сверху. Приняв выпад на погибель, я едва сдержал его нажим. Он был невероятно силен. Приказ: крылья ветра. Разорвав дистанцию, я принялся анализировать сложившуюся ситуацию. И она мне совершенно не нравилась. Что это за клинок? Весьма неплохо, юноша. Ты смог пережить знакомство с дарующим покой. С любовью посмотрев на меч в своих руках, продолжил князь. Что уже говорит о тебе, как о подающем большие надежды воинам? Твоя единственная проблема – это неправильный выбор хозяев. Око заметило начало формирования невероятно сложного плетения, но я не мог разобрать в нем ни капли. Что такого предложил тебе император? Мы дадим много больше. Он всерьез считает, что сможет переменить меня на свою сторону. Безумец. Истинную силу, власть, влияние. С твоей помощью мы поставим на колени весь мир. Да он не в себе. Что за мысли о мировом господстве? Кто их ему внушил? Ведь это явно не уровень князя, хоть и великого. Кто его кукловод? Просто посмотри на этот меч. В очередной раз кинув свой взгляд на свой клинок, продолжил Нарышкин. Он является артефактным. И с его помощью я, не являясь сильным боевым магом, смог одолеть самого Долгорукого. Засмеялся Федор. До сих пор помню, как менялось выражение его лица. Спесь, презрение, недоумение и, наконец, страх. Страх передо мной. То, что должен испытывать каждый при одном звуке моего имени. Он совершенно безумен. Никто в здравом уме не захочет, чтобы люди испытывали страх перед твоим упоминанием. Какая занимательная история. И кто же даровал тебе такое сильное орудие? Повелитель. И что он сможет предложить? Вздумай я присоединиться к нему. Император назначил меня тенью, вторым человеком в государстве. Уже сейчас я являюсь фигурой большой, нежели ты. Мои слова явно не нравились Федору. Силу, в своем юном, как ты выразился, возрасте я бьюсь на равных с его союзником. Ему явно нужно иметь поистине ценное предложение, чтобы заинтересовать меня. Бьешься на равных, червь, ты поистине сын своего отца. Возомнивший о себе слишком многое, ты приговариваешься к смерти. С этими словами князь взмахнул своим клинком и направил его острие в мою сторону. Реальность порвалась в клочья, разрезанная лучом квазара невероятная энергия, сконцентрированная до состояния проявления сверхновой звезды, яркой вспышкой устремилась мне в грудь. Приказ: режим хрономанта активировать. Невообразимым чудом я смог слегка замедлить время вокруг враждебной атаки и уйти из-под удара. Почему слегка, а не полностью? Да просто противник порвал саму реальность своим выпадом. А реальность всегда куется временем и пространством. Мой приказ не сработал полностью. Этот князь явно использовал игрушку богов. Примерно такими клинками меня и убили в прошлом. Весь мой треп с этим ублюдком был направлен на отвлечение внимания. Мой мозг просчитывал стратегию ведения боя, но все его потуги разбивались о нехватку данных. Слишком много было неизвестных переменных. Единственное, что приходило в голову, так это постоянно двигаться и не останавливаться. Двери тела, настежь. Адреналин и норадреналин лавой забурлили в крови, мышцы вздулись, разрывая мою рубаху на мелкие лоскуты. Сухожилия и суставы чуть ли не вспыхнули пламенем от буйства энергии, охватившей мое тело. Я молнией метнулся к замершему князю, чтобы быстро срубить ему голову. Режим хрономантра еще действовал. Мой верный клинок разорвал воздух в сантиметре от горла Нарышкина и встретился с невидимой преградой. Посыпались искры. Черный меч Федора при этом вспыхнул алым. «Что за?» — мысленно воскликнул я и повторил удар. Тот же эффект. Искра и алая вспышка на лезвии черного клинка. И невредимый князь. Режим без времени отсчитывал последние миллисекунды, и я решил резко разорвать дистанцию с противником. Последнее, что я успел сделать в данном состоянии, так это метнуть в мерзавца пространственный разрез погибели. И снова тщетно. По мере того, как вспыхивал клинок врага, мои силы почему-то утекали быстрее. Осмотрев оком монарха враждебный артефакт, я ничего не заметил. Тогда я переключился на око власти, и опять же ничего подозрительного не увидел. Чертовщина какая-то. Занервничал я, и принял решение открыть абсолютное зрение. Мое тело еще пока не было готово к таким нагрузкам, но в данном случае выбора у меня не наблюдалось. Приказ: око монарха, око власти. Синтез. Острая боль пронзила мои глаза, по скулам потекла теплая кровь. Приказ: взгляд императора. Мои глаза вспыхнули чистым золотом. Я согнулся от боли и оперся на меч. В этот момент режим хрономанта окончательно истек. Сквозь кровавую пелену я, наконец-то, смог разглядеть, что было не так. От меча князя ко мне тянулась невидимая нить в границах квантового измерения. Это точно был артефакт не из этого мира. Эта хищная игрушка питалась моими жизненными силами. А при каждом ударе через микромир агрессивная энергия перенаправлялась на меня, словно я сам себя резал. Вот же, скотина. О, так ты увернулся от моей атаки, оскалился Нарышкин. Ты первый, кто смог это сделать на моей памяти. Пошел ты. Меня предупреждали, что ты не так прост, но я не ожидал, что настолько, задумчиво протянул князь. Ты даже успел нанести мне несколько ударов, а я и не заметил. Извини, мне твои потуги, словно укус комара для медведя, совсем незначительны. Нарышкин наполовину воткнул меч в каменный пол, и вокруг мага закружилась черная марева. Ветер смерти, первый порыв, нечеловеческим голосом заорал старик и выпустил в меня смертоносную волшбу. Порыв свободы. Используя вторую способность меча, я закружил клинок перед собой, словно маятник, и от меня навстречу к темному туману враждебной магии устремилась чистая энергия в виде мерцающего паруса. Два заклинания встретились, воздух зашипел, и, казалось, начало испаряться, а затем раздался небольшой взрыв. Взвесь из пыли и мелкого мусора посекла мне лицо, а на князе не было ни единой царапины. Твой отец умолял меня о пощаде. Он защищал твою мать. Они визжали, как свиньи, когда я их резал. Гнусавым голосом сказал старик. Ублюдок. Зарычал я волком, и, крутнувшись корпусом, гудящим взмахом меча разрубил квантовую нить, что связывало меня с клинком противника. Настолько ослаб, что уже не знаешь, куда бить. Усмехнулся князь, не подозревая о том, что его артефакт больше не был властен надо мной. Надо было тебе принять мое предложение.